то время, Юн Хуа вновь нашла мотивацию жить. Пока она не могла продолжать заниматься плаванием, она могла писать новеллы и стать писателем. Юн Хуа писала день и ночь напролет, заканчивая книги по одной. Всего за один год она уже стала знаменитостью в интернете. Юн Хуа не могла предположить, что Сяо Юэ уничтожит и эту последнюю надежду. Когда она только начинала, она узнала, что не могла подписать контракт, поскольку ей не было 18. В то время она, недолго думая, использовала идентификационную карточку отца, так как не ожидала большого успеха. Истина заключалась в том, что на веб-сайте для регистрации несовершеннолетнего автора нужно было удостоверение опекуна. Тем не менее, Юн Хуа завершила эту часть процедуры, но на самом деле подписала контракт на имя своего отца, Юн Кон Джуна. Другими словами, с точки зрения веб-сайта псевдоним принадлежит Юн Кон Джуну. После нескольких махинаций, Сяо Юэ добилась разрешения Юн Кон Джуна на контакт с веб-сайтом, дабы разрешить ситуацию. Он сказал, что на самом деле ник принадлежит его дочери, Сяо Юэ, но она использовала его ИД-карточку, когда подписывала контракт, чтобы зарегистрироваться из-за своего несовершеннолетия. Из-за этого сайт подписал новый контракт с Юн Кон Джуном и Сяо Юэ. В результате книга, в которую Юн Хуа вложила всю душу, была опубликована под именем Сяо Юэ. С тех пор Юн Хуа не получала ни копейки со своих книг или псевдонима. Этим Сяо Юэ закрыла последний лучик надежды Юн Хуа. Глава 18. Начать с чистого листа. Юн Хуа не могла закрыть глаза на это. Простить их, не в этой жизни. На данный момент ничего серьезного еще не произошло, поэтому она не позволит своей жизни скатиться в ту же дыру снова. Она должна закончить подготовку прежде, чем начнутся трагедии. Это был 2006, компьютеры уже начали становиться обыденностью. Ученики из сельской местности могли пользоваться ими только в школе или интернет-кафе, в то время как у учеников из городов обычно дома стоял один. У новелл сейчас были простые сюжеты, в отличие от сюжетов через 10 лет. Всего за 10 лет количество жанров значительно увеличилось, вместе с всевозможными необычными сюжетами. Короче говоря, хотя писательские навыки в это время были лучше, сюжеты были не такими захватывающими. Например, жанр возрождения, который только-только начал становиться популярным, через 10 лет станет клише. Юн Хуа решила начать свою первую новеллу в жанре перерождения в династии Цин, который через несколько лет станет массовым. Добравшись до дома, оказалось, что мама Юн Хуа уже приготовила ужин. «Разве ты не собиралась пойти на вечерние занятия?» Юн Хуа покачала головой и ответила: «Я буду заниматься дома, в школе слишком шумно». Ее мама замолчала и не оспаривала ее решение. В средней школе Наньси вечерние самостоятельные занятия были обязательны только на третий год обучения. Это в большей степени касалось учеников, как Юн Хуа, которые хорошо учились. Юн Хуа не хочет и не может себе терять драгоценное время. Вернувшись в свою комнату, Юн Хуа быстро закончила свою домашку и внесла некоторые изменения. Хорошая учеба – основа ко всему. Она не собирается забрасывать учебу только потому, что будет писать новеллу. К счастью, у Юн Хуа была хорошая основа для начала. Вместе с ее необыкновенной памятью, материал второго года обучения для нее был очень легок. Однако она никогда не была высокомерной и прилагала все усилия для учебы. Для начала, она сконцентрировалась на математике, физике и английском. Затем она переключилась на книгу «Синхронизированное обучение», выданную школой. По мере того, как она перелистывала страницу за страницей, она тщательно отвечала на каждый вопрос. Сконцентрировавшись, Юн Хуа была предельно собранной. За 2 часа она закончила домашнюю работу, которую она дала сама себе. Встав на ноги, Юн Хуа потянулась, прежде чем достать новый блокнотик для подготовки написания новеллы. Ее мать, Цзянь Хуань Цинь, осторожно постучала в дверь и внесла чашку молока. Увидев задачник на столе Юн Хуа, она решила не беспокоить свою дочь и вышла из комнаты. Юн Хуа выпила молоко и начала размышлять. Хотя написание новеллы отличается от написания эссе, но они оба должны быть продуманы. Первое – это тема. Она уже решила писать в жанре перерождения в династии Цин, поэтому могла приступать к созданию сюжета. Название и описание новеллы также очень важны. После них, по важности, идет начало новеллы. Хорошее начало обычно привлекает много читателей. Тем не менее, сейчас нет никакой спешки для этого. Задача Юн Хуа на сегодня – продумать персонажей. Персонажи как главный женский протагонист, главный мужской протагонист и различные второстепенные роли в новелле. Детали, такие как имя, возраст, пол, внешность, интересы и т.д. Через несколько лет этот жанр станет клише. Для Юнхуа, у которой за плечами был многолетний опыт чтения новелл этого жанра, было более чем достаточно мыслей на эту тему. Когда она держала в руках ручку, Юнхуа словно становилась богиней. Глава 19. Регистрация школьных соревнований. Тук-тук. Ее мать, Цзянь Хуаньцинь, постучалась в дверь, перед тем как войти. «Уже почти 12. Почему ты еще не спишь?» Юнхуа остановилась и взглянула на блокнот, который был испещрен словами. Она встала и потянулась, прежде чем повернулась и обняла свою маму, вцепившись в нее, как коала. «Мам, почему ты тоже не спишь? Я сейчас иду спать. Твой отец работает сверхурочно, поэтому я жду его. Тебе лучше поспать, тебе завтра рано вставать». Юнхуа нахмурилась. «Сверхурочно? Нет никакого способа, чтобы у него сейчас была сверхурочная работа. Это только начало сентября, не сезон отпусков и праздников. Работа в охранной компании должна быть однообразной, не требующей сверхурочной работы». Юнхуа не пришлось долго думать над этим. Было очевидно, что ее отец должно быть сейчас Ся Цуцжи и Ся Руюе. Посмотрев на свою мать, Юнхуа почувствовала боль в сердце. Почему отец все время работает сверхурочно? Юнхуа начала жаловаться. «Мам, тебе тоже следует навести хоть какой-нибудь макияж. Это не деревня, здешних людей очень волнует их внешний вид. Просто быть опрятной недостаточно, тебе также нужно выглядеть стильно. Ты будешь выглядеть гораздо лучше даже с самым простым макияжем. С нынешним курсом дел разве ты не боишься, что отец влюбится в кого-то другого? О чем ты говоришь?» Цзянь Хуаньцинь посмотрела на Юнхуа. «Я доверяю твоему отцу, он не такой человек. Быстро иди спать, перестань тратить время на такие глупости». Пока ее сердце болело, Юнхуа наблюдала за уходящей мамой. Ее мать была слишком добрая и всегда доверяла отцу. С ней не могло такое случиться. Это все вина ее отца, Юн Конджуна. Мужчины, у которых были делишки на стороне, ни один из них не был хорошим человеком. Кроме того, ради его незаконной дочери, Ся Руюэ, он будет относиться к Юнхуа неподобающим образом. После того, как ее мать ушла, Юнхуа упорядочила все сюжетные линии персонажей, которые она записала в блокноте, прежде чем положила его в ящик. Только после этого она пошла спать. Она собирается встать пораньше, чтобы пойти на пробежку. Это была ее тренировка, чтобы привести себя в форму перед соревнованиями. Юнхуа встала в 5 утра. Выпив немного воды, она побежала к школе. Летом небо начинает светлеть в 5 утра. Было много взрослых, работающих этим утром. Хотя 5 утра это довольно рано, на улице все равно были люди. Для самозащиты Юнхуа положила к себе в рюкзак железный прут. В это время Табао был все еще не раскрученным, иначе она бы купила еще и перцовый баллончик. Юнхуа пробежала весь путь до школы. Реальность доказала, что никто не настолько неудачливый, чтобы встретиться с бандитами в нормальной ситуации, если только кто-то специально не замышляет что-то против вас. Юнхуа забежала в школу и пробежала еще несколько кругов по площадке. Она не бежала слишком быстро, потому что только восстанавливала прежнюю форму. Вымыв свое лицо, она вернулась в класс, где ее встретили с шумом. Староста класса Ли Си Сян, член спортивного комитета Си Юнь Сян, член учебного комитета Ся Ру Юэ записывали участников спортивного фестиваля. У них не было проблем с набором парней, но это было совершенно не так с девочками. Было легко найти людей для забегов на 100 м, 200 м и на всевозможные соревнования по прыжкам. Однако никто не хотел принимать участие в забегах на 800 м, 1,5 км и даже на 3 км. Глава 20. Первый шаг богини плавания. Несмотря на усилия Ся Ру Юэ, все еще никто не хотел участвовать. С беспомощным выражением лица Ся Ру Юэ сказала: «Как насчет этого? Поскольку победа в спортивных соревнованиях вознаградится славой для нашего класса, я, учитывая мое слабое тело, подпишусь на забег на 800 м, поэтому, пожалуйста, впредь будьте поактивнее. Юнхуа, я знаю, что ты в хорошей форме, на какой забег ты пойдешь?» «Да, Юнхуа, ты ведь приехала из деревни, а там, как я слышал, ты была пастушкой, так что я уверен, что ты в хорошей форме, так почему бы тебе не принять участие в забеге на 3000 м?» Засмеявшись, сказал парень в первом ряду, которого звали Джуан Хон Клянь. Юнхуа проигнорировала его и просто ответила: «Какие мероприятия есть для девушек в этом году?» Сяо Юэ быстро подошла и показала Юнхуа список. «Посмотри, тут есть забеги на 100М, 200М, 400М, 800М, 1500М и 3000М, также есть соревнования по прыжкам в длину». Сяо Юэ взглянула и кивнула. «Соревнование по плаванию будет в последний день, его не было на прошлогодних соревнованиях. В этом году, якобы, в список было добавлено несколько учеников для провинциальных соревнований по плаванию. Там нет определенной квоты, так что не имеет значения, будем мы участвовать или нет. А что, Хуа-Хуа, ты хочешь принять участие, но я никогда не видела, как ты плаваешь. Кроме того, на соревнования по плаванию тебе придется надеть купальник. Разве это не слишком бесстыдно?» Юнхуа посмотрела на регистрационный лист и ее бросила в дрожь. Она глубоко вздохнула и улыбнулась. «Я обычно плавала в реке за деревней, поэтому я чувствую себя более уверенно. В скольких соревнованиях я могу принять участие? Не бери в голову, я приму участие во всех соревнованиях по фристайлу, только если их не слишком много. Фристайл – дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любыми способами, произвольно меняя их по ходу дистанции». Пока она говорила, Юнхуа отметила все соревнования по фристайлу. У Сяо Юэ было неприглядное выражение лица. «Хуа-хуа, соревнования по плаванию не обязательны. Никто не вызвался на забеги на 1500М и 3000М, и каждый класс обязан выдвинуть хотя бы одного представителя. Я буду участвовать в забеге на 3000М», – неожиданно сказала главная тихоня класса Ли Сисянь. Глядя на Ли Сисянь, Юнхуа было немного трудновато говорить. Ли Сисянь была одной из тех известных, внезапно обогатившихся семей. Она не говорила много, и у нее был хороший статус из-за семьи. Ее отец – глава Министерства образования. Тем не менее, Ли Сисянь никогда не хвалилась своим статусом. Она мало общалась с Юнхуа и никогда не издевалась над ней. Однако кое-что произошло с Ли Сисянь во втором семестре 8 класса. Юнхуа остановила свои уплывающие мысли и кивнула. «Тогда я приму участие в забеге на 1500М. Спасибо, Хуа-Хуа, ты лучшая». Сяо Юэ взволнованно обняла Юнхуа и повернулась взглянуть на Си Юньсяна. «Отлично. Мы решили самую сложную проблему в лице девочек, так что остальное – пара пустяков». Глаза Си Юньсяна были полны страсти, когда он смотрел на Сяо Юэ. «Благодарю за помощь». Юнхуа тошнила от этого. «Хэймэф, в забеге на 1500М участвовала она, а в 3000М – Ли Сисянь, и Сяо Юэ стала героем за участие в забеге на 800М. Естественно, она не стала говорить это вслух. Юнхуа не была заинтересована в том, чтобы остаться на вечерние занятия, но Сяо Юэ заставила всех присутствовать, заявив, что это классный час. Юнхуа было нестерпимо скучно, она легла на свою парту, размышляя о названии и содержании своей новеллы. Когда Сяо Юэ объявила, что классный час окончен, Юнхуа молниеносно схватила свои вещи и выбежала из класса, не давая Сяо Юэ возможности позвать ее. Нудный классный час только отнимал у нее время. Юнхуа побежала домой по знакомому маршруту, воспринимая его как тренировку. От школьных ворот, мимо закусочной, после этого через переулок еще 200-300 м, и она достигнет ворот своего дома. Когда она добежала до середины переулка, то остановилась. Там был кто-то еще. Ее волосы встали дыбом. Она потянулась к рюкзаку и достала оттуда металлический прут. Она развернулась и замахнулась на человека, напавшего на нее. Однако движения другого человека были быстрее ее, и он с легкостью поймал прут. Неважно, как сильно она старалась, она не могла вырваться из его хватки. «Малышка, у тебя довольно хорошие рефлексы. Глава 21, я возьму за тебя ответственность». Услышав голос, Юнхуа мгновенно застыла. «Это он. Это тот самый парень, с которым она пряталась в кабинете, чтобы увидеть любовную драму Хан Джудона и Ля Юнхонг. Этот чертов парень, который кусал ее за мочки ушей. Ты следишь за мной?» Юнхуа стиснула зубы. Парень слегка улыбнулся и ответил. «Я невинен. Поверишь ли ты мне, если я скажу, что это просто совпадение?» Юнхуа сжала кулак. «Скорее ад замерзнет, чем она поверит ему. Чего ты хочешь?» Юнхуа была очень спокойна. Парень потянулся и схватил ее за плечо. Казалось, он собирается повиснуть на ней. Юнхуа больше всего испугало то, что он положил металлический прут, который она хотела использовать для самообороны, обратно к ней в рюкзак. Его опасно использовать. «Возьми этот случай на заметку, я мог отнять у тебя прут и использовать его против тебя же. Позже я принесу тебе что-нибудь получше, Голос парня был немного усталым, а произношение приятным. Во всяком случае, отчего ты пыталась себя защитить? Не так много таких маленьких девочек, думающих о самозащите. Хаймеф, я защищаюсь от извращенцев вроде тебя. Юнхуа совсем не смягчала слова. Это было странным, но, без понятия почему, она чувствовала, что этот парень не навредит ей. Потому что у нее не было бы шанса сбежать, будь он намерен навредить ей. Правильно, извращенец. Парень застыл на мгновение, прежде чем согнуться от смеха. Над чем ты смеешься? Юнхуа была немного растеряна. Он закашлялся и перестал смеяться. Ты уверена, что извращенец станет преследовать такую неповзрослевшую девочку, как ты? У таких извращенцев ужасный вкус. В своем сердце Юнхуа подумала, что здесь уместно сказать. Это твоя мать, проститутка. Она ударила его локтем в живот. Уф. Парень застонал. Юнхуа замедлилась. Она не придала особой силы удару и, учитывая его телосложение, почему? Подождите, он же ранен. Юнхуа неожиданно осознала эту проблему и незамедлительно спросила. Ты ранен? Да, он резко понизил громкость своего голоса и жалостливо заскулил. Твой предыдущий удар чуть не открыл мои раны. Юнхуа парировала. Почему ты увиливаешь от ответа, когда тебе плохо? Он вздохнул. Некоторые люди пытаются помешать мне предъявить доказательства их преступлений. К их сожалению, я не идиот. Поэтому сейчас они очень злые и полны ненависти ко мне, думая, что даже если они умрут, они так просто не опустят меня. Так что я перепрыгнул через забор. Юнхуа была напугана до смерти. Она немедленно закрыла свои уши. Перестань говорить, я не хочу знать, как ты получил эти ранения. Но ты уже знаешь. Парень неожиданно поднял ее подбородок и повернул ее голову на него. Благодаря вспышкам грозы она смогла четко увидеть его лицо. Бум. Юнхуа чувствовала, что ее мозг готов был взорваться. Она не хотела знать личность парня перед ней. Он представлял собой большую проблему, так что она всеми силами старалась не увидеть его лицо, чтобы не узнать, чем он занимается. Но сейчас она внезапно увидела его лицо, после того, как он рассказал о себе. Юнхуа хотела плакать, но слез не было. Существует ли способ для нее остаться незаметной, как раньше? Малышка, теперь ты увидела мое лицо, так что я возьму на себя ответственность. Он такой толстокожий. Человечество упустило такое прекрасное лицо. Эх, эти люди. Ну, против настолько красивого лица, Юнхуа действительно не могла ничего сделать. Дело в том, что это лицо казалось ей очень знакомым. Юнхуа не могла не нахмуриться. В прошлой жизни она, должно быть, уже встречала его. Вот только где? Глава 22. Настоящий мужчина. Малышка, как насчет того, чтобы приютить меня на одну ночь? Обещаю тебе, я неплохой человек. Голос этого человека был ленивым и небрежным. Юнхуа ему не верила. Ты когда-нибудь встречал плохого человека, говорящего «я негодяй»? Парень громко кашлянул. Если я покажу тебе свои документы, ты поймешь, что я не негодяй. Юнхуа насмехалась. Дядя, на автобусных остановках много объявлений о продаже поддельных документов. Кто знает, являются ли твои документы настоящими или нет. Кроме того, такие люди, как ты, могут использовать в своих целях обычных людей. Ты даже пытаешься использовать меня, обычную школьницу, чтобы позаботиться о себе. Дядя, я не настолько стар. Внимание этого человека явно было направлено не туда, куда ей нужно. Он коснулся своего лица. Малышка, должно быть, здесь слишком темно. Поэтому ты не увидела меня четко. Зови меня братом. Брат, ты неисправим. Юнхуа толкнула его в спину. Парень, похоже, не ожидал, что Юнхуа атакует его со спины и выпустил ее. Юнхуа быстро сориентировалась и убежала. Она не знала, куда направляется, но быстро выбежала из переулка. Огни от фонарей на дорогах были яркими и ясными, и у Юнхуа наконец-то появилось чувство безопасности. Она огляделась и не увидела никого, кто бы ее преследовал. Ее беспокойное сердце наконец стало немного спокойнее. Юнхуа немедля быстро убегала домой, размышляя о том, кем был тот человек, и почему она чувствовала, что они знакомы. Ее прошлая жизнь была довольно замкнутой. Как она могла знать такого красивого мужчину? Это айдол. В конце концов, лицо парня красивее, чем у любого айдола, которого она когда-либо видела. Очень изысканные черты лица, но... Подождите. Юнхуа внезапно остановилась. В ее голове мелькнула одна фотография, из-за которой у нее распахнулись глаза от удивления. Она вспомнила его. Она вспомнила, где она видела это лицо. В новостях, летом 2010 года Китай направил мирную делегацию в страну СВ Африки, где они столкнулись с антиправительственной группировкой из страны С, чтобы защитить ни в чем не повинных граждан. Мирная делегация при поддержке военных сил страны сначала ожесточенную перестрелку. Военный офицер из мирной делегации героически погиб, когда ему было всего 22 года. В то время почти все в интернете оплакивали молодого и перспективного офицера. Жизнь этого офицера также была разрушена. Его дедушка, командующий всех военных сил страны, отец, главный чиновник, мать, знаменитость, а он является командующим многонациональной армии. Можно сказать, что тот молодой офицер – сын небес. Без сомнения, он мог прожить спокойную жизнь. Но когда ему было 16 лет, он решил присоединиться к армии Китая. В возрасте 18 лет он участвовал в антинаркотической операции и уничтожил огромную группировку контрабандистов на границе провинции У. Когда он умер, ему было всего 22 года, но у него уже имелись бесчисленные заслуги. Его смерть вызвала рябь в спокойствии всего Китая. В эту эпоху немногие могут предпочесть жизни принца сложную и опасную карьеру военного. Такие люди достойны уважения. Разумеется, это заставило бесчисленное количество пользователей сети чувствовать, что молодой офицер действительно герой. Некоторые люди даже говорили, что если бы он не пошел в армию, чтобы защитить страну, а вместо этого отправился бы в индустрию развлечений, то девушки всего мира сходили бы с ума от него. Его звали Бао Си Цин. Когда он умер, жизнь Юнхуа была разрушена. Она провела весь день в своей маленькой комнатке, сочиняя новеллу на компьютере. Жизнь ее матери, Цзянь Хуань Цинь, находилась в руках Сяо Юэ. Юнхуа могла только оставаться в тени Сяо Юэ. Новеллы, которые она писала, были опубликованы под именем Сяо Юэ, что являлось лучшим доказательством таланта Сяо Юэ. Когда она увидела новость в интернете о смерти Бао Си Цина, ее замерзшее сердце также было тронуто. Тогда она думала, что таких людей и называют настоящими мужчинами. А Ци Чжихана можно было назвать только подонком. Юнхуа больше не могла просто уйти. Глава 23. Спрятать парня на чердаке. Юнхуа думала, что скоро сойдет с ума. Она спрятала мужчину на своем чердаке. Когда она думала над тем, кем был этот парень, она просто планировала вернуться и спросить его, может ли она помочь ему чем-нибудь, но спросила, как его зовут. Тогда она размышляла об этом. Его личность была несколько особенной. Должно быть, у него было много псевдонимов. К примеру, он должен был участвовать в антинаркотической миссии, поэтому если он скажет ей не настоящее имя, она совсем не удивится. Юнхуа не могла предположить, что он на самом деле скажет ей свое настоящее имя. Бао Си Цин. Услышав эти три слова, Юнхуа была настолько шокирована, что нельзя описать словами. Он на самом деле сказал ей настоящее имя. Итак, Юнхуа поменяла свое мнение о нем и забрала его к себе домой. Когда она вошла в дом, то придумала оправдание и отвела свою мать в спальню, давая ему возможность проникнуть в дом. Она действительно думала, что у нее не все в порядке с головой. Мама часто помогала ей убирать в своей комнате, застилать кровать или что-то в этом роде, поэтому Юнхуа не может позволить ему остаться в ее комнате, тем более, неуместно парню ночевать с девушкой. К счастью, в ее доме есть чердак, а там находится много всякой всячины, но немного места на чердаке все еще осталось, так что Юнхуа решила поселить его там. Ее мама, Цзянь Хуань Цинь, всегда была очень осторожна, поэтому в доме всегда была аптечка. Вместо того, чтобы взять всю аптечку, она достала оттуда противовоспалительный препарат амоксициллин и часто используемый Юньнаньбая. Подумав об этом еще раз, она взяла медицинский спирт, ватные тампоны, марлю и медицинскую ленту. Аэрозоль Юньнаньбая снимает боль, оказывает антисептическое действие, рассасывает опухоли и гематомы. Юнхуа тайно пронесла препараты на чердак. За это в глазах Бао Си Цина виднелась благодарность. После того, как Юнхуа отдала ему вещи, она сразу ушла. Вернувшись в комнату, ей потребовалось много времени, чтобы успокоить свои чувства. Она не могла представить себе, что бы она делала, если бы у нее была такая семья, как у Бао Си Цина. У нее, по крайней мере, будет недостаточно смелости, чтобы решиться на что-либо. Итак, какая жизнь настолько хороша, чтобы было глупо отказываться от нее? Юнхуа достала блокнот и продолжила продумывать новеллу. Главная героиня ее новеллы, Фэн Цинчуань, которая переродилась во времена династии Цин в годы правления императора Канси и участвовала в битве девяти королей, а также в борьбе за власть между девятью братьями. Битва девяти королей-принцев. Во время правления императора Канси существовала борьба за императорский престол между девятью его сыновьями. В итоге четыре старших брата победили и вступили на престол после смерти императора. Спустя несколько лет, этот сюжет был известен почти всем, а читатели, которых раздражала такая монотонность, открытым текстом объявили задумку сюжета таких новелл, в итоге влюбиться. Хотя это, конечно, грубо сказано, но такова правда. В 2006 году, когда сам сюжет был очень свежим, такое однообразие было еще очень популярно. Юнхуа все равно попыталась создать более-менее оригинальный образ протагониста. Главная героиня училась в аспирантуре медицинского университета, она спасала людей из автомобильной аварии, которая произошла из-за плохой видимости на дороге и самоубийц, спрыгнувших со зданий. Будучи студенткой медицинского факультета, Цин Чуань участвовала в выездных мероприятиях медицинской школы в сельской местности, когда увидела большой селевой поток, спасла ребенка, вытащив его из воды, но вследствие этого сама попала в оползень. Когда она проснулась, она уже была во времена династии Цин. Писать ручкой гораздо медленнее, чем печатать на клавиатуре. Когда Юнхуа написала главу, состоящую из 2000 слов, прошло больше часа. Хуа, уже поздно, ложись спать пораньше. К ее комнате подошла мама и постучала в дверь. «Я знаю, скоро ложусь спать», — быстро ответила Юнхуа. После того, как ее мать вернулась в свою спальню, Юнхуа слегка приоткрыла дверь и пробралась на кухню. Она просто подумала, что парню наверху нужно что-нибудь съесть. Глава 24. «Я знаю тебя по твоему некрологу». Ее мама, Цзянь Хуаньцинь, всегда готовит своему мужу, когда тот возвращается с работы. Куриный суп, суп из свиных ребрышек или разнообразные яичные супы, независимо от того, когда он придет домой, если он захочет поесть, то всегда сможет есть теплую пищу. Жаль, что Цзянь Хуаньцинь была всегда внимательна день за днем, но она никогда не привлекала этим мужа. Его сердце было опьянено ослепительно и подобной лунному свету Сяо Цзюджи. Юнхуа не выливала из кастрюли куриный суп, и просто использовала ее вместо миски. Когда она принесла суп, Ба Си Цин перевязывал рану. Густой запах крови заполнил весь чердак, а кровавые бинты были похожи на алые шелковые ленты. Ба Си Цин посмотрел на нее и ускорил свои движения. Он использовал спирт прямо на ране, но на его лице не произошло никаких изменений, затем смазал рану противовоспалительными препаратами, распылил Юньнаньбая, а затем быстро перебинтовал рану несколькими слоями бинта и закрепил это медицинской лентой. Эти действия были простые и грубы. Юнхуа сильно переживала за него. В тот момент, когда спирт попадает на рану, даже на незначительную царапину, этого достаточно, чтобы ощутить неприятные и болезненные ощущения. Но Ба Си Цин, похоже, не испытывал никакой боли. Нет, нельзя сказать, что он не чувствовал боль, он просто привык к ней. У Юнхуа появилось новое мнение насчет Ба Си Цина, принца, у которого есть такая семья, но который является солдатом, в работе которого не нужна красивая внешность и влиятельная семья, который, как настоящий герой, бросается к линии фронта, и при этом привык к таким травмам. Юнхуа ни за что не смогла бы такое повторить. Она была такой же, как и как обычные люди, наблюдающие за Дун Цунжуем, могла только восхищаться им. Солдат Народно-освободительной армии Дун Цунжуй в 1948 году подорвал вражеский бункер и погиб сам. В Китае его считают национальным героем. «Малышка, ты меня знаешь?» Ба Си Цин быстро перебинтовал рану, зачерпнул куриный суп и начал есть, посмотрев на нее с глубокой задумчивостью. Юнхуа была в шоке. Ее отношение к нему изменилось слишком быстро, но она все еще не знала Ба Си Цина. Она привела в дом незнакомого для нее человека, что действительно очень подозрительно. «Где ты меня видела?» Ба Си Цин съел свой суп и небрежно спросил. Юнхуа изобразила улыбку на лице и покачала головой. «Я не встречала тебя раньше, я тебя не знаю». «Не ври», Ба Си Цин улыбнулся, очевидно, не веря ее словам. Юнхуа начала потеть. Она сама не знала, как это объяснить. Он хочет, чтобы она сказала ему, что знает его из новостей о его смерти. «Я красивый?» – внезапно спросил Ба Си Цин. «Юнхуа, что? Ты очень долго смотрела на меня. Малышка, куриный суп был очень вкусным. Твой брат может продавать его, если ты не против», — лениво бросил Бао Си Цин. Лицо быстро покраснело, и она сердито посмотрела на него. «Это суп моей мамы, он не для продажи, ешь его в одиночестве, а я пошла. Кроме того, будь осторожен, если тебя найдут, я не буду защищать тебя, буду обращаться с тобой как с вором и отправлю в полицейский участок». После длинной нотации Юнхуа действительно ушла, губы Бао Си Цина узогнулись в улыбке. Вскоре он нажал на коммуникационное устройство на своем запястье, замаскированное под часы. «Я в порядке, тебе не нужно приходить, пусть другие думают, что я мертв, я пока останусь в тени, чтобы сорвать большой куш». Возможно, как раз из-за Бао Си Цина Юнхуа мечтала переродиться. Она спала очень беспокойно и проснулась в 5 часов утра. Юнхуа хотела уйти, но пошла на кухню, взяла немного хлеба, молока, ветчины и большую бутылку минеральной воды и принесла их на чердак. Она беззаботно подошла к двери, и, казалось бы, спящий на чердаке Бао Си Цин внезапно открыл глаза, но вскоре снова закрыл, делая вид, что спит. Юнхуа осторожно открыла дверь на чердак и внесла вещи внутрь. В темноте она споткнулась о длинные ноги Бао Си Цина, которые распластались по земле. Лежащий человек без предупреждения вскочил. Глава 25. Жизнь принца и доброе сердце. Юнхуа сильно впечаталась в грудь Бао Си Цина. Действительно больно. У нее болел нос, и она не знала, сломался ли он. Во всяком случае, слезы появились мгновенно. «Малышка, не плачь. Это слишком жестоко. Твой брат не может этого вынести. Это причиняет боль еще и мне». Голос Бао Си Цина был немного хриплым. Юнхуа встала в раздражении, бросила вещи в сторону, развернулась и убежала. Черт, этот человек был уважаем сотнями миллионов пользователей интернета за титул благородного солдата, но на самом деле, он вонючий жулик, вонючий и бесстыдный. Она бежала, пока больше не увидела домов, но сердце Юнхуа все еще прыгало. Она глубоко вздохнула и попыталась выбросить из головы этого придурка, его мужское лицо и печальный голос. Она прибежала в школу и нашла словарь. В 2006 у нее не было возможности быстро изучать английский, и главная трудность заключалась в том, что она не могла его практиковать в разговоре с другими людьми, но словарь, безусловно, является отличным средством для обучения чтению. Когда она пришла в школу, было еще слишком рано, и Юнхуа продолжила бегать по площадке, уча при этом новые слова. Сейчас ей нужно было увеличить свою выносливость и физическую силу. Школьный спортивный фестиваль не за горами. Для других, спортивный фестиваль особо ничего не значил. Соревнования – это только верхушка айсберга, и для нее этот фестиваль станет отправной точкой для ее новой жизни. Юнхуа пробежала 10 кругов перед тем, как притормозить и начать шагать медленнее. У нее в руках были листы, исписанные английскими фразами, слово следовало за словом, были также и фонетические транскрипции, и орфографические правила, значения слов и даже примеры предложений. Когда она прошла полкруга, кто-то начал преследовать ее. «Хуа, что случилось с тобой за эти 2 дня? Ты не обращаешь на меня внимания, ты злишься». Сяру Юэ печально смотрела на нее, с невинностью и жалостью в глазах. Юнхуа заморгала. «Нет, я принесла тебе завтрак». Сяру Юэ передала еду в своих руках Юнхуа. «Соевое молоко от Чжан Цзи и жареные булочки – твои любимые лакомства». «Спасибо», Юнхуа совсем не старалась быть вежливой. Видя, что Юнхуа взяла еду, Сяру Юэ вздохнула с облегчением и сразу же улыбнулась. «Я думала, что ты злишься на меня. Почему я должна злиться на тебя?» Сяру Юэ быстро защебетала. «То, о чем говорила Хан Лулу, было неправдой. Я никогда не говорила ей, что тебе нравится Си Юньсян. Это ей нравится Си Юньсян. Просто Си Юньсян слишком бросается в глаза». Юнхуа пожала плечами. «Ру Юэ, ты же нравишься Юньсяну, не так ли? Не говори об этом так просто». Сяру Юэ покраснела. «Не говори об этом нашим одноклассникам». Юнхуа тихо засмеялась. «Пожалуйста, можешь сегодня честно рассказать мне о том, кто тебе нравится». Сяру Юэ ничего не ответила. «Не молчи, ты знаешь мой секрет. Теперь я хочу узнать твой. Я рассказала тебе секрет моей свадьбы с Ци Чжихэном, а ты даже не хочешь сказать мне, кто тебе нравится». «У меня действительно нет никого, кто бы мне нравился», — ответила Сяру Юэ. «Это невозможно». Юнхуа выглядела недоверчивой, она немного помедлила и внезапно взглянула на Сяру Юэ. «Ру Юэ, ты действительно не влюблена в Ци Чжихэна, сэмпэ?» «Конечно нет». Сяру Юэ быстро начала отрицать это. Юнхуа сразу улыбнулась. «Я знаю, что ты, Ру Юэ, не из тех людей, которые добиваются своей цели любым способом. Правильно, я ведь даже являюсь невестой Цичжихана. Лицо Сяру Юэ становилось все бледнее, а ее улыбка все приторнее. Я знала, что дедушка – ветеран войны, но я не догадывалась, что дедушка спас жизнь Цишилина. Юнхуа одновременно выглядела и застенчивой, и энергичной. Как раз из-за этого у меня брачный контракт с Цичжиханом. Боже, я и не знала, что я настолько удачлива. Цичжихан слишком хорош. Его семья также великолепна. Юнхуа наклонилась к Сяру Юэ и взволнованно прошептала. Юэ, Юэ, ты говорила, что если я выйду замуж за Цичжихана, то это будет, как люди говорят, из грязи в князи. Боже, я не могу в это поверить. Глава 26. Решила не изображать себя из прошлой жизни. Видя выражение лица Сяру Юэ, как будто она проглотила муху, у Юнхуа поднялось настроение. Сяру Юэ не поймет, пока не почувствует это на собственной шкуре. Юнхуа смотрела на лицо, бледное словно белый лотос, и думала про себя. Когда же я смогу полностью снять маску с твоего лица? После того, как Юнхуа пришла в класс, она полностью сконцентрировалась на уроке. Ее знания довольно обширны, но самое важное в образовании – это усердно заниматься. До тех пор, пока ты работаешь достаточно усердно, ты обязательно получишь вознаграждение. Но, на протяжении двух последних дней, в школе была большая суматоха. Юнхуа старалась не слушать сплетни рядом с собой, но обрывки фраз все равно доносились до нее. Не может быть, Хан Джудон действительно встречался с Ля Юнхонг, зять своей родной сестры, и она. Неудивительно, что Хан Лулу сегодня не пришла в школу. Что бы ты ни говорил, будь осторожен, чтобы тебя не услышали, иначе это все может плохо кончиться. Оглянись, эти слухи повсюду. Есть много людей, которые присутствовали там тем вечером. Некоторые говорят, что спрашивали Линкся, одну из последовательниц Хан Лулу, и она сказала, что как раз Хан Лулу открыла дверь архива в тот день. Уф, тут и добавить нечего. Каково было выражение лица Хан Лулу в тот момент, когда она увидела своего отца и его собственную свояченицу? Свояченица, сестра жены. Юнхуа выгнула брови. Кажется, что ей не нужно ничего делать, чтобы все это распространить. Это нормально. В конце концов, Хан Лулу привела большую группу людей, чтобы поймать ее и унизить. Нелегко заткнуть рты стольких людей. Класс был очень оживлен, но вошел один человек, и через мгновение стало тихо. Юнхуа подняла голову, и, конечно же, вошедшей была Хан Лулу. Острые глаза всего класса сосредоточились на Хан Лулу. Никто ничего не говорил, но эти взгляды были столь пронзительны. Цвет лица Хан Лулу менялся с зеленого на белый. Ее отец, завуч Юнхонг, одна из самых уважаемых учителей. Хан Лулу всегда была очень высокомерна. Однако сейчас она, как лежащая в грязи мордой свинья, хе-хе. Юнхуа было слишком лень еще больше портить репутацию Хан Лулу. Когда она была в затруднительном положении в своей прошлой жизни, Хан Лулу не оказала ей никакой помощи. В полдень после школы Сяру Юэ внезапно подошла. Хуа, дядя Юн только что позвонил мне и сказал, что он решил отвезти нас в суши-бар. Юнхуа посмотрела на Сяру Юэ немигающим взглядом. Дядя Юн, о котором говорила Сяру Юэ, является биологическим отцом Юнхуа, Юн Конджуном. Это смешно. Каждый раз, когда Юн Конджун приходит в школу, он не встречается с дочерью, но вместо этого шел приглашать Ся Цзючжи на какое-нибудь мероприятие. Что ж, тетя Ся тоже придет. Разумеется, счастливо улыбнулась Сяру Юэ. Юнхуа кивнула. После школы к Юнхуа подъехала машина Юн Конджуна и остановилась недалеко от ворот. Ся Цучжи сидела на месте рядом с водителем, махая Юнхуа и Сяру Юэ. У нее была нежная и сладкая улыбка на лице. «Садитесь скорее в машину. Хуа, ты большая любительница суши, твой отец отвезет нас в суши-бар». Юнхуа неожиданно засмеялась и прямо сказала. «Тетя Ся, вы, похоже, забыли. Я люблю есть лапшу, а суши я ем раз в месяц». Если бы это была прошлая Юнхуа, то до тех пор, пока Ся Цучжи улыбалась ей, она оставалась счастливой. Что касается того, что Ся Цучжи не помнила, что ей нравится, то ее это не волновало. В то время она жаждала внимания своего отца, Юн Конджуна. А сейчас, она не является Юнхуа из своей прошлой жизни. Конечно же, после того, как Юнхуа договорила, улыбка на лице Ся Цучжи задеревенела, а брови Юн Конджуна наморщились. Сяру Юэ поспешно вставила. «Хуа, мы едем в японский ресторан очень высокого класса, сейчас, Тех, кто не был в нем, обсмеивают их одноклассники. «Дядя Юн хочет, чтобы ты узнавала новое», — Хуа кивнула Конджуну. «Юэ-юэ, ты говоришь разумные вещи», — Сяру Юэ застенчиво улыбнулась. Юн Хуа также красиво ухмыльнулась. Видя такого отца, сердцу Юн Хуа совсем не было больно. Глава 27. Все трое не должны умереть. Цзянси – не очень большой город. В 2006 году здесь было очень мало японских ресторанов и кафе, поэтому бизнес был очень успешным. Юн Хуа не любит риса и ей не нравится еда из риса. Суши – это не только рис, так что она может немного поесть, но определенно не может сказать, что это доставляет ей удовольствие. Сяру Юэ очень любит есть суши, также ей нравится элегантная атмосфера японских ресторанов, хотя не только японских, но и западных ресторанов тоже. «Хуа, хочешь попробовать лосося? Он выглядит так красиво. Я думаю, что вкус лосося похож на фрукты. Он совсем не пахнет рыбой», — повествовала Сяру Юэ с большим энтузиазмом. Юн Хуа улыбнулась и сказала: «Я никогда не ела его, давай попробуем». Сяру Юэ была очень рада помочь Юн Хуа сделать заказ. Когда классный руководитель отсутствует, то другим людям трудно найти общий язык с детьми этого возраста. Юн Конджун помогал Сяцу Цзи, шепча необычайно нежно, а его жестокий образ сильно контрастировал с нынешним. Сяцу Цзи улыбнулась. «К счастью, ученики все очень послушны». «Это не так», — Юн Хуа внезапно заговорила и сказала взволнованно. «Ру Юэ недавно была избита Хан Лулу. Юэ ударили?» Глаза Юн Конджуна внезапно расширились, и его выражение лица стало уродливым. «Кто такая Хан Лулу? Я напишу заявление в школу». «Ничего такого, дядя Юн. Хан Лулу просто была в плохом настроении», — быстро сказала Сяру Юэ. «Если у тебя плохое настроение, то тебе позволено бить людей. Юэ-Юэ, ты слишком добрая. Это Хан Лулу должно быть, придирается к Юэ и издевается. А ты что, Хуа? Какие-то люди запугивают Юэ, а ты не приходишь на помощь. Цуцзи относится к тебе, как к собственной дочери, а ты просто наблюдаешь за тем, как другие люди издеваются над Юэ». Голос Юн Конджуна был очень строг. Юн Хуа хотелось заплакать, она облизнула губы, словно сдерживая слезы. Хан Лулу была слишком быстрой, она ругалась на Юэ, а потом ударила ее, а я не успела среагировать. «Юэ-Юэ, прости, дядя Юн, не вините Хуа, Хан Лулу была слишком расстроена, но правда, ничего не прошло. Хуа помогла мне позже, верно, Хуа-Хуа?» Сяру Юэ поспешно улыбнулась. Ее глаза отображали беспокойство и взволнованность, просто отличная интерпретация образа чистого белого лотоса. Юн Хуа также быстро кивнула и с большим энтузиазмом сказала: «Хан Лулу действительно уже опорочена. Хан Лулу застала своего отца и его свояченицу во время прелюбодеяния. Многие ученики тоже видели это, но Юэ Юэ там не было. Хан Лулу знала это, но все равно попыталась свалить всю вину на Юэ Юэ. Откуда она могла знать, что делала Юэ в своем доме?» Лицо Юн Конджуна стало синим. Юн Хуа снова фыркнула. «Младшая сестра матери Хан Лулу, наша учительница и классный руководитель. Что будет, когда администрация школы узнает об этом инциденте? Как школа может это оставить? Никто из нас не хочет учиться у такого преподавателя. Как хорошо, что школа назначила на ее место тетю Ся. Пусть отныне она будет нашим классным руководителем. Тетя Ся такой хороший человек. Она совсем не похожа на Ля Юн Хонг, не так ли, тетя Ся?» Юн Хуа могла видеть застывшее лицо Ся Цу Цзи, но Сяру Юэ закрыла ей рот руками. Конечно, лицо Юн Конджуна тоже выглядело не очень хорошо. О, конечно, она сознательно говорила это, как Ся Цу Цзи может войти в их семью, но бояться критики. Юн Хуа сердито смотрела на руку Сяру Юэ. «Я не могу понять, как можно быть кем-то, кто стремится разобщить счастливую семью других людей. Этим людям кажется, что если партия выгодна, то надо любой ценой добиться желаемого. Это слишком бесстыдно. Это слишком бестактно. Я ненавижу таких людей. А ты как думаешь, Юэ-Юэ?» Глава 28. «Ты недостойна молодого господина». Сяру Юэ прикусила губу и украдкой взглянула на Ся Цзю Цзи. Похоже, выдержка Ся Цзю Цзи была действительно очень хорошей. Она держалась, словно ничего не слышала. Выражение ее лица было все так же нежно, как и всегда. В отличие от нее, Юн Конджун не мог посмотреть в глаза Ся Цзю Цзи, стыдясь самого себя. Юн Хуа хотелось рассмеяться. Он смущается от этого? Почему он так смущается из-за нее? Тогда следующим его шагом, вероятно, будет развод с ее матерью, чтобы Сяцуцзы смогла выйти за него замуж и не беспокоилась о своем добром имени. Юнхуа мягко улыбнулась. Хуа, то, что ты сказала мне 2 дня назад, правда. Сяру Юэ внезапно сменила тему. А чем это ты? Юнхуа удивленно заморгала. Сяру Юэ держала Юнхуа за руку и, улыбаясь, смотрела на Юн Конджуна. Дядя Юн, Хуа сказала мне за 2 дня до этого, что у нее есть брачный договор или контракт, подписанный дядей Юн, в котором другая сторона, влиятельная семья. Какая радость! Это правда, дядя Юн? Он нахмурился, но все же кивнул. Это правда, но происхождение Юнхуа слишком низкое. Она выросла в деревне и не заслуживает этого. Даже если они заключили брачный контракт, статус молодого господина сильно упадет, если они поженятся. Это будет несправедливо по отношению к его семье. У них все равно не будет счастливого будущего в браке. Поэтому я намерен взять на себя инициативу расторгнуть брачный контракт с той семьей, чтобы другая сторона не осталась в убытке. Я откажусь от выполнения брачного контракта. Сяру Юэ потрясенно смотрела на Хуа. У Юн Хуа также было противное выражение лица. Она закричала на Конджуна, почти плача. Я не хочу расторгать брачный контракт. Мне нравится Цичжихэн. Я хочу выйти замуж за Цичжихэна. После этого, Юн Хуа, желая показать свою уверенность, демонстративно отвернулась. Лицо Юн Конджуна мгновенно посинело. Но под пристальным взглядом Сяцуцзы он растерялся, однако отвесил пощечину Хуа. «Великолепно! Вы только посмотрите, насколько она безалаберная! Молодой господин и наследник обеспеченной, богатой, влиятельной семицы женится на такой деревенщине! Нонсенс!» Юнхуа не могла ничего противопоставить ему. «Она хочет быть похожей на Юэ-Юэ. Посмотрим, как у нее это получится!» «Сяцзы, если ты повнимательнее присмотришься, то поймешь, что она не может повторить Юэ-Юэ. Она как лягушка, желающая отведать лебединого мяса. Все это ей досталось от ее матери. В каком свете молодой мастер семьицы видит ее? Странно, что они готовы на выполнение этого брачного контракта. Сяцуцзы прикусила губу, взяла стакан с водой и передала его Юнхуа. Выпей немного воды, чтобы успокоиться. В подростковый период любой девочке хочется произвести хорошие впечатления на парней. Молодой мастер Ци талантлив и у него такая семья, естественно, Хуа мечтает о нем, это нормально, ха, Конджун продолжил, но она не видит, кто она такая, каждый понимает, что молодой господин Ци слишком хорош для нее, но она не обращает на это внимания, она недостойна молодого господина, даже если она действительно выйдет замуж за молодого мастера Ци, она все равно потом будет страдать, Ру Юэ хорошо образована, она милая и добрая, она гораздо больше заслуживает молодого господина. Ся Цучжи мягко улыбнулась. Не говори так, этот брачный контракт предназначен для Хуа. Он не был дарован Юэ судьбой. Кроме того, Ру Юэ не из твоей семьи, и фамилия Юэ, Ся. Юн Конджун пристально смотрел на нее. Ся Цучжи продолжала. Ты прав, мир очень жесток. В браке должна быть гармония между положением мужа и жены, в ином случае брак не будет счастливым, в нем будет много разногласий и конфликтов. В таком случае это будет не брак, а пытка. Если господин Ци будет недоволен Хуа, то я боюсь, что это будет иметь последствия для всей семьи Юн. Она улыбнулась. Конечно, я говорю это, осознавая, что привлечь господина из богатой семьи это уже очень хорошо. Безусловно, в вашей семье станет гораздо лучше. Разве вы не хотели расширения вашей компании? Для вас это хороший шанс. Юн Конджун впал в ступор. Глава 29. Непроходимо туп. Слова Сяцуцзы ввели Юн Конджуна в некую прострацию. Он давно думал о женитьбе с семьей Ци, но боялся, что семье Ци не понравится Юнхуа, выросшая в сельской местности. Если бы Юнхуа оскорбила семью Ци, то можно было бы собирать деньги на поминки. Можно ли заменить ее на Сяру Юэ? Юнхуа выросла в деревне без должного образования, она простая деревенщина, в то время как Сяру Юэ росла под присмотром Сяцуцзы в городе Цзянси. Каждый ее шаг был под строгим надзором Сяцу, чтобы она никому не проигрывала. Да, Юэ-Юэ более достойна. Только его Юэ-Юэ достойна молодого господина семьи Ци, и только такая семья достойна такой замечательной Юэ. Он уверен, что молодому господину определенно понравится Юэ-Юэ. Итак, он действительно станет частью семьи Ци. Тогда его компания может сделать скачок в развитии и продвижении. Разве это не чудесно? В конце концов, он будущий тесть молодого мастера Цичжи. Кто посмел бы бросить вызов Цичжи в торговле? При мысли об этом Юн Кон Джун взволновался еще сильнее. Он быстро схватил Ся Цзы за руку и заговорил с волнением в голосе. «Ся Цу, послушай меня, если ты дашь согласие на свадьбу Юэ-Юэ, то Юэ и молодой господин обручатся, в этом случае все будет идеально. Она так хороша, что другие недостойны Юэ, и только такая семья подходит Юэ, не так ли?» Глаза Ся Цу вспыхнули, но она поморщилась. «Кон Джун, брачный контракт принадлежит Хуа. Кто сказал, что Юн Хуа? В брачном контракте говорилось только то, что это должна быть внучка моего отца, Юэ, моя плоть и кровь, естественно, она является внучкой моего отца. Кроме того, даже если семья Ци будет выбирать, то они, безусловно, выберут Юэ», — выпалил Юн Кон Джун. Ся Цу Цзы облизнула губы и покачала головой. «Нет, Хуа-Хуа так дружна с Юэ-Юэ. Если ты передашь этот контракт, то Хуа-Хуа будет ненавидеть Юэ-Юэ. Я не хочу, чтобы две сестры обратились друг против друга и возненавидели. Кроме того, даже если Юэ, твоя плоть и кровь, Юэ носит фамилию Ся, а не Юн, как может семья Ци захотеть в невестке внебрачную дочь?» Ся Цу Цзы засмеялась над собой. «Все это неправильно. Хуа-Хуа права. Молодые девушки могут быть самодовольными, и я не исключение. Я ошиблась, я не хочу разрушать твою семью, Кон Джун. Ся Цу». Юн Кон Джун крепко взял Ся Цу Цзы за руки. «Ся Цу, не говори глупостей. Мне жаль тебя. Тогда я был пьяный и не мог себя контролировать. Это все моя вина. Я должен был развестись с Цзянь Хуань Цинь прямо в тот же момент, но Цзянь Хуань Цинь была беременна. Я не хотел, чтобы люди думали, что я собираюсь бросить жену сразу после приезда в город. Я слишком слаб, я был неправ, я столько лет неправ». Кон Джун посмотрел Ся Цу Цзы. «Я не позволю этой ошибке продолжать существовать. Я женат на Цзянь Хуань Цинь в течение многих лет, но я не хочу тосковать по тебе ни дня. Я даже не хочу прикасаться к ней, я весь в любви к тебе. Тем более, ты родила такую прелестную и добрую дочь, а вы столько лет одни. Мне жаль вас». Взгляд Кон Джуна был твердым. «Ся, все равно, это моя вина, я решу эту проблему, я разведусь с Цзянь Хуань Цинь как можно скорее. Тогда, когда мы поженимся, Юэ-Юэ будет считаться моей дочерью из Цзян Си, естественно, сможет общаться с молодым господином». Глава 30. Достойный мужчина. В голове Юн Хуа была только одна мысль, когда она выбегала из ресторана. Юн Кон Джун, должно быть, хочет развестись с ее матерью Цзянь Хуань Цинь. Но даже если он хочет этого, она, Юн Хуа, ни за что не должна позволить своей матери исчезнуть из своей жизни. Вина определенно принадлежит Кон Джуну, но ее мать ни в чем не виновата. А Юн Кон Джун потом будет счастлив с Ся Цу Цзы и его другой дочерью, Ся Ру Юэ. «Эй, погоди, будь осторожна, чтобы не врезаться в какой-нибудь автомобиль». Ся Ру Юэ догнала Юн Хуа, а ее взгляд как бы говорил: «Не принимай близко к сердцу то, что говорил дядя». Юн Хуа сквозь свой плач заговорила. «Он сказал, что я не заслуживаю того, чтобы быть его дочерью, и сразу после этого заявил, что только ты можешь быть его дочерью. Этот брак мой, Юэ-Юэ. О, ты обещала мне, что ты не будешь у меня его отнимать. У-у-у, ты не должна говорить что-то, не подумав». Ся Ру Юэ стала еще более неловко. Ее мать, Ся Цу Цзы, много раз говорила ей, что женщина должна найти хорошего мужчину в своей жизни, но он не должен быть ни бедным, ни малоизвестным. Когда женщина рождается, то ней нужно заботиться. Тогда у нее будет жизнь принцессы, а не обычной семейной женщины. Хуань Цинь усердно работала, чтобы стать непривлекательной, в результате чего ее собственный муж влюбился в другую, более стильную женщину. Ся Цу Цзы говорила Ся Ру Юэ: «Не будь добродетельной женщиной, будь стильной, не давай мужчине возможности уйти и будь лучом света в сердце мужчины, тогда он сможет смотреть только на тебя. Сердце человека будет отнято, он будет слушать только тебя, будет держать тебя в своих ладонях и заботиться бережно и осторожно. Но это все работает только в случае, если этот мужчина необычный человек. В противном случае, у бедного мужчины будет только любовь к тебе, и какая с этого польза? Я люблю тебя, и я не хочу, чтобы ты страдала вместе с ним. Когда он поднимется, он вышвырнет тебя. О, только глупая женщина положится на такого мужчину». Итак, с самого начала целью Ся Ру Юэ был Ци Чжихэн. Первоначально Ру Юэ чувствовала, что ей трудно будет захватить его, но теперь перед ней открывается новая возможность. Когда она сменит имя с Ся Ру Юэ на Юн Ру Юэ, этот брачный контракт будет для нее, Сычжихэн такой благородный, и он станет ее женихом. Глядя на Юнхуа, ожидающую ее обещания, Сяруюэ мягко улыбнулась. Хуа, можешь быть уверена, я не возьму инициативу полюбить Сычжихэна. Да, она не возьмет на себя инициативу любить Сычжихэна, но если он сам посмотрит на нее, она не будет препятствовать этому. Тогда это не будет иметь к ней никакого отношения, не так ли? Сяруюэ была очень уверена, что между Юнхуа и ней выбор Сычжихэна останется за ней, а не за дикой Юнхуа с мотыгой. Руюэ, ты так добра ко мне. Юнхуа коснулась ее лица. Конечно, мы ведь лучшие подруги. Сяруюэ также искренне улыбнулась. Юнхуа была немного подавлена, а ее настроение было прохладным. Она потеряет свою жизнь в будущем. Но сейчас ей 13 лет. Сяруюэ даже немного моложе ее. Только посмотрите на нее сейчас, а затем вспомните, что она сделает в том году. После школы Юнхуа, не дожидаясь вечера, сразу поспешила домой. Цзянь Хуаньцинь готовила обед, Юнхуа поприветствовала ее и пошла на чердак. «Что ты сделала? Почему ты такая грязная?» «Ничего, я просто кое-что ищу, мама. Я хочу съесть ананас, просто умираю с голоду», сказала Юнхуа. «Хорошо, сейчас приготовлю. Твой отец сказал, что ему нужно уехать на несколько дней. Давай не будем его ждать, а поедим», засмеялась Цзянь Хуаньцинь. Юнхуа остановилась. Новая командировка, в этой информации не хватает деталей. Глава 31, негодяй. Ее не было дома весь день, и Юнхуа действительно сильно беспокоила состояние Бао Сицина. Травма этого человека не проблема, но проблема возникнет, если рана будет заражена. Погода такая жаркая, чердак очень душный, он должен был сходить наверх, чтобы подышать свежим воздухом. Кроме того, она давала ему еду и питье утром, но он должен был прокрасться и поесть, пока ее мать выходила за покупками. Юнхуа поднялась на чердак, а там кто-то сопел. Это хорошо. Юнхуа наконец вздохнула с облегчением. Сейчас все еще светло, и Юнхуа могла ясно видеть его лицо. Восхитительные 5 черт его лица кажутся самой большой гордостью небес. На вид очень мягкие, но довольно густые волосы, мечеподобные брови, плотный ряд ресниц и высокий нос, что делает его лицо более объемным, в отличие от большинства восточных. Губы тонкие, а их уголки слегка наклонены, как будто их хозяин очень устал. Взгляд Юнхуа был полностью сосредоточен на его шее и горле, которые совсем не казались изящными. Черная рубашка была расстегнута на 2 верхние пуговицы, обнажив сильную грудь пшеничного цвета. Юнхуа внезапно покраснела. Этот человек – лучший мужчина, которого она когда-либо видела за 2 свои жизни. Когда ты не смеешься, ты наполнен холодом и воздержанием, а когда ты смеешься, все будут очарованы весенним ветерком. Напоминает его недосягаемую семью. Эх, Бог действительно дал ему все самое лучшее. Это потрясающе. Женщина, ты видела уже достаточно? В зависимости от времени, я буду требовать с тебя деньги за просмотр. С момента, когда ты зашла, до настоящего времени прошло 3 минуты и 48 секунд. Сколько, ты думаешь, я взыщу с тебя? В то время, когда Юнхуа была в оцепенении, Бао Сицин открыл глаза, и в одно мгновение бесконечный звездный свет заискрил в его глазах. Лицо Юнхуа стало еще краснее. «Я спасла тебя, это ты скажи мне, сколько ты должен мне?» Бао Сицин застонал, и, подумав некоторое время, он сказал очень серьезным тоном. «Благодать спасения жизни слишком велика. Я чувствую, что за это невозможно отплатить тебе деньгами. Правда?» — фыркнула Юнхуа. «Итак, как насчет того, чтобы познакомиться с тобой?» Бао Сицин уставился на Юнхуа. «Ты негодяй, большой негодяй!» Юнхуа развернулась и быстро убежала. Она закрыла дверь и прислонилась к ней, чтобы отдышаться. Юнхуа пыталась нормально вдохнуть, чтобы спуститься обратно в комнату. «Боже, черт, этот парень не знает, какой урон он нанес ее репутации!» Когда он на полном серьезе сказал познакомиться с тобой, она почувствовала, что ее сердце сейчас взорвется. Кровь со всего тела направилась к ее лицу. Румянец не сходил с ее лица до тех пор, пока Цзянь Хуаньцинь не позвала ее за стол. «Почему у тебя такое красное лицо?» — с беспокойством спросила Цзянь Хуаньцинь. Юнхуа быстро покачала головой. «Ничего страшного, мама. В следующую субботу я хочу пойти в бассейн, чтобы попрактиковаться в плавании. Школа собирается провести спортивный фестиваль. Я собираюсь участвовать в соревнованиях по плаванию. Мой стиль плавания довольно необычный. Я хочу, чтобы ты пошла со мной в бассейн. Хорошо, тогда мама пойдет с тобой. Мама, ты давно не виделась с тетушкой Ся, да и папы не бывает дома. Ты можешь пройтись по магазинам с тетей Ся, засмеялась Юнхуа. Если не произойдет несчастного случая, Юн Конджун обязательно будет вместе с Сяцу. Юнхуа должна позволить Цзянь Хуаньцинь раскрыть истинное лицо Юн Конджуна, иначе та точно не поверит. Глава 32. Шокирующие сны в запретном дворце. После того, как ее мать согласилась, Юнхуа вернулась в свою комнату. Она уже написала первые три главы новеллы. Юнхуа продолжала прочитывать главы, внося небольшие коррективы. Она была довольна названием книги, которое она придумала. Шокирующие сны в запретном дворце. На самом деле, было много веб-новелл без конкретного сюжета, не говоря уже о его деталях. Тем не менее, верно, что сюжет, детали и даже одна глава могут помочь с развитием истории и уменьшить риск писательского кризиса. Первые три главы, даже первые 30 тысяч слов, требуют подробного анализа, поскольку начало новеллы отвечает за привлечение внимания читателей. Затягивающее начало определенно будет глотком свежего воздуха для читателей. В 2006 году жанр возрождения и перерождения был все еще в новинку. Когда главная героиня очнулась, она стала леди из благородного клана Маньчжур. Несмотря на то, что в прошлом она была студенткой медицинского факультета, она читала книги Эр-Юэхэ. Разузнав о своей новой фамилии и о новых родственниках, она сразу поняла, что возродилась в эпохе правления императора Цинлуна. В империи Цин, созданной после покорения в 1644 году Китая, маньчжуры занимали привилегированное положение, образуя костяк армии и структуры государственного управления. Лин Цзифэн, более известный под псевдонимом Эр Юэхэ, был китайским писателем-историком. Он наиболее известен тем, что написал биографические романы трех императоров династии Цин, которые были адаптированы в отмеченные наградами телевизионные сериалы. Цаньлун, шестой маньчжурский император династии Цин. Главная героиня чувствовала, что ей не хватало мастерства и не было никаких увлечений, о которых она могла бы поговорить с другими девушками. Поэтому она начала готовиться с самого начала, чтобы ей не пришлось участвовать в выборах невест. Одной из маньчжуров было несложно найти хорошего человека, который женился бы на ней. Однако иногда могут происходить совпадения. Главная героиня очень интересовалась древней культурой и 3 марта получила возможность пойти вместе со своей матерью и зажечь благовония своим предкам. В это время, в бамбуковом лесу за храмом, она нашла тяжело раненого мужчину. Парень был красив и благодаря ее заботливой натуре, она вылечила его рану, не зная, что он Ёнчжэн, и он станет следующим императором. Сюжет хорошо развивался, и Юнхуа добилась больших успехов. Один из плюсов в веб-новеллах – это большой акцент на сюжете. Нет необходимости в чрезмерно витиеватом языке. Пока стиль письма свободен и писатель знает, как передать историю, то, приложив еще немного усилий, можно создать веб-новеллу, которая будет любима читателями. Юнхуа написала много историй в своей прошлой жизни и умела сочетать сюжет со стилем письма, используя изящные и плавные слова, чтобы рассказать увлекательную историю. После создания названия, описания и первых трех глав, Юнхуа начала работу над следующими несколькими главами. Она наслаждалась сочинением глав, планированием основного сюжета, кульминацией и завершением. Концовка является последним впечатлением и важна для поддержания интереса читателей. Этот интерес к развитию истории очень важен для веб-новеллы.